Глава 8. Харон Рагнар по прозвищу «Черное сердце» сегодня был счастлив. Он держал на руках девушку, захваченную в капкан сонных чар, и с любопытством смотрел, как разглаживается вертикальная морщинка на ее лбу, как уходят с лица следы сосредоточенности и волнения, а вместо них холодной маской проступает спокойствие, неестественное, словно у мертвеца. И только мерно вздымающаяся грудь не давала забыть о том, что бедняжка всего лишь спит. Пока еще спит. Эта темноволосая малышка стоила ему нескольких сильных и опытных воинов, но она того стоила. Упрямая девочка, забавная в своем нежелании подчиниться его чарам. Там, на поверхности, среди ненавистного для четыре дня, для того, чтобы отключиться, ей потребовалось гораздо меньше магического воздействия. Интересно, почему? Сказался стресс от потери спутника. Кем же он ей был? Возлюбленным, братом, другом или просто охранником? Хотя, по сути, это все уже не важно. Парень мертв. Здесь, в стенах Харон-Се, пленница взяла себя в руки и решила побороться за ясность ума, упорно пытаясь вырваться из крепких объятий навеянного им сна. Смешная. Своим поведением она вызывала в Рагнаре симпатию и сочувствие, которое он усилием воли задвигал куда подальше, напоминая себе, что случайностей не бывает, и эту самую Лаэль ему послали высшие силы. Четыре взывал к ним почти месяц, не надеясь на отклик. Но в канун ритуального обмена они все-таки соизволили отозваться, приняв облик незнакомой Харонессы. Она связалась с ним через магическое зеркало и продала за определенную плату, за которой, кстати, еще должен был явиться ее посланец, сведения о потенциальной рабыне, воле случая очутившейся неподалеку от его владений. Не суть, что у сиролицы информаторши были необычно синие глаза странного разреза. Чего еще можно ожидать от высших сил? Неважно, что гостей из другого мира не засекли его соседи. Не для них был послан этот подарок. Не им его и забирать. И то, что человек, сопровождавший девушку, обладал отнюдь нечеловеческими способностями, тоже теперь не имело никакого значения. Ведь препятствия только делали победу слаще. Черному Харону срочно нужна была рабыня. Еще одна, помимо его милой Гретты. И он получил ее. Именно сегодня, в день Аваргалы, точнее, уже в ночь. Такая удача выпадала нечасто и имела привкус предопределенности. Сладкий привкус с примесью неизвестности. Осталось чуть больше часа до того судьбоносного момента, когда он либо потеряет все, либо приобретет то, чего так жаждет. И все-таки Рагнару было жаль пленницу. Как не давил он в себе это несвойственное четыре чувства, оно подкрадывалось вновь и вновь, стремясь затопить своим ядом его черное сердце. Слишком долго он общался с человеком, слишком. Наверное, потому и сам очеловечился. В чем-то. К счастью для них обоих, далеко не во всем. Длинные ленты серебряным дождем спадали вниз. Тонкая ткань платья едва прикрывала молодое женское тело. Харон окинул его оценивающим взглядом и вяло улыбнулся. Хорошенькая, для человека. Но не это нравилось ему в ней. Ее глаза. Придя на шум, производимый его отпрыском, он, к своему удивлению и невольному одобрению, не заметил в ее темных глазах страха. Зато там отражались бездны любопытства, немного раздражения и очень много беспокойства. В тот момент пленница почему-то напомнила ему Гретту. Особенно после того, как кинулась спасать живую игрушку, принесенную для его сына. Наверное, этот зверь что-то значил для Лаэль. Жаль, что все так получилось. Рагнар не хотел ее расстраивать перед церемонией. Признаться честно, он вообще не хотел причинять ей вреда. И сложись ситуация иначе, эта темноволосая девушка осталась бы жить в его доме. Грета всегда хотела иметь под руку своей расы. Хотела, хоть и никогда не говорила о таком глупом и несбыточном желании. Но он знал, он слишком хорошо знал свою единственную рабыню, чтобы угадывать ее тревоги и мечты. Тихий, едва слышный всхлип отвлек хозяина Харон-Се от изучения его дневной добычи. Он поднял голову и посмотрел на белокурую женщину, так и стоявшую посреди комнаты, не решаясь уйти без повеления господина. А спросить разрешения она не отваживалась, боясь выдать голосом свое состояние. Руки дрожали, а по щекам струились беззвучные слезы. Ей не хотелось привлекать к себе внимание, поэтому рабыня старалась не шевелиться и не производить лишних звуков. Но от острого слуха Четтери сложно скрыться, особенно если этот слух за долгие годы привык улавливать каждое ее движение, каждый вздох. Как случилось, что холодный и расчетливый Харон полюбил собственную рабыню? Никто не знал, в том числе и он сам. Никому знать и не надо было. Даже родной ребенок не имел ни малейшего понятия о том, что именно связывало его отца с человеческой женщиной, живущей в их доме. Для всех она оставалась его игрушкой, любимой куклой, собственностью, та, которая скрашивала вечера своего хозяина, развлекая и ублажая его, та, которая выполняла любую его волю, любой каприз, та, о неприкосновенности которой так пекся черный Харон. У обитателей Срединного мира не было принято заводить семьи, как на бывшей родине Гретты. Крылатые выбирали себе пару для продолжения рода, и для этого им хватало всего нескольких встреч. Главное, чтобы оба партнера подходили друг другу по разным параметрам, наиболее важным для выживания общего ребенка. Потом, в соответствии с изначальным договором, новорожденное чадо забирал тот, кто оплатил его рождение и был намерен обеспечить ребенку хорошее обучение и достойное будущее. У Рагнара рос сын, который не знал своей матери, как и большинство детей их расы. Зато он знал ласку отцовской рабыни. Именно она пела ему колыбельные песни и рассказывала на ночь странные сказки о далеких городах и волшебных существах, умеющих любить, хранить верность и жертвовать всем ради близких. А днем с мальчиком занимались высокооплачиваемые учителя, которые просвещали его на тему того, как все обстоит на самом деле. Но юный наследник все равно любил слушать эти истории. Глупые, наивные, порой смешные. Он был по-своему привязан к белокурой няне, хоть и считал ее, как и большинство в их доме, живой куклой, существом бесправным, но забавным и недопустимо добрым, не более того. И это хорошо, это правильно. Никому не следовало знать их тайну. Тайну совершенно ненормальной любви между Гретой и ее господином. Сначала она его заинтересовала. Дрожащий голос, сцепленные до бела пальцы и такие грустные глаза, необычные, светло-сиреневые, словно редкие цветы из его домашнего сада. А в глазах, в этих огромных чистых глазах, страх и надежда. Распущенные волосы покрывали ее плечи, играя алыми бликами в свете зажженных свечей. Девушка сидела в начерченном на полу круге вызова и, не мигая, смотрела на его отражение в стоящем напротив зеркале. Почему ее обращение услышал именно он? Случайность? Вряд ли. Скорее, судьба или происки небезызвестных высших сил. А потом она озвучила желание, чем сильно удивила своего Эгеля и заинтересовала еще больше. Обитатели Срединного мира по праву считали себя промежуточной расой между высшими и людьми. Выносливые, долгоживущие и хорошо подкованные в сфере магических трюков, только одни знали, как можно связаться с настоящими демонами из безмирья, чтобы выменить новый магический секрет высших. Люди же упорно связывались с самими Четтери, ошибочно считая их демонами. Они были для смертных порождениями мрака, которые способны выполнить любую просьбу, почти любую. Деньги, власть, слава – стандартный набор человеческих требований – а взамен – душа, в скором времени занимающая законное место в кристальной ловушке. Человеческая жизнь коротка, можно и подождать несколько десятков лет. Так просто и так приятно. А главное, практически никаких колебаний соприкоснувшихся миров и, следовательно, никаких пернатых блюстителей порядка на рогатую голову хитреца, поймавшего в сети соблазн очередную глупую жертву. Но хрупкое создание сиреневыми глазами не просило денег. Ей не нужна была слава, она не хотела власти. Все, что волновало землянку, это жизнь беременной сестры, умиравшей от неизлечимой во втором мире болезни. Не то чтобы Рагнар не мог помочь ей, он просто не понимал, зачем продавать свою душу за чью-то чужую жизнь. Желавшие благ для себя были предсказуемы, просты, доступны, а это другая. Такие клиенты в преисподней ценились больше всего. Тогда он решил, что душа Гретты станет украшением его коллекции. Но, услышав следующую просьбу девушки, черный Харон задумал заполучить еще и ее тело. Две жизни за одну. Сестра и ее нерожденный пока малыш в обмен на рабство в мире Четтери. Как ни странно, девчонка согласилась. Глупышка. Но до чего же она была очаровательна? Чистая душа, чистые помыслы, чистое сердце. Ради такой добычи можно было пойти на риск. Забрав девушку, Рагнар несколько месяцев постоянно менял свое местоположение. Он выстраивал магические щиты, оставлял обманки и путал следы, скрываясь от вездесущих хранителей равновесия. Упертые пернатые! То, что в конечном итоге их удалось обмануть, до сих пор казалось черному сердцу чем-то нереальным. Хотя нет, на это, как обычно говорила Гретта, тоже была воля высших сил. Именно они послали ему ту памятную встречу с красным Хароном Нергой. Нерга тоже путешествовал, но совсем по другим причинам. А еще у него имелась своя человеческая рабыня и не было руки. Звенели кубки, текла беседа, все больше склоняясь в опасное русло личных тайн. Когда-то давно этот краснолицый тип участвовал в ритуале Аваргалы, где и потерял свою конечность. Зато приобрел одно интересное средство, способное сбить со следа любого, даже очень хорошего охотника. Невзрачный амулет, таивший в себе странную магию демонов. Только благодаря ему появился шанс скрыть местонахождение Греты в Срединном мире. И именно тогда завязалась... Что? Дружба? Какое человеческое слово? У высокородных четверо не бывает друзей. Это непозволительная роскошь. Есть верная охрана, которая прилично получает за свою верность и за предательство рискует лишиться головы. Есть прислуга. Есть нанятые преподаватели, садовники, рабочие. А друзья? Вряд ли. Скорее, с красным Хароном черное сердце связывали взаимовыгодные отношения. Услуга за услугу. Секрет за секрет. Равноценный обмен без боязни быть обманутым. Именно он в среде крылатых ценился так же сильно, как и дружба среди людей. И вот около месяца назад Нерга связался с Рагнаром снова. У них получился долгий разговор с очень необычным предложением. Рабыни в Срединном мире в последние века были большой редкостью. Из знакомых черного Харона лишь Безрукий владел живой игрушкой. Когда-то у него их было две – однако Аваргала в качестве платы забрала у красного Харона не только его конечность, но и человеческую женщину. Почему демоны предпочитали представительниц именно этой расы, оставалось загадкой. Но наличие такого своеобразного презента являлось обязательной частью ритуала. А в свете последних стычек с хранителями приобретение иномирянок в личное пользование стало для четыре практически нереальным. Но не только поэтому сделки с демонами заключались все реже. Связываться с высшими было опасно, а порой даже смертельно опасно. Ведь неизвестно, понравится ли могущественному обитателю безмирья подарок. Что он заберет за желание вызывающего? Одну конечность, внутренний орган или жизнь? Нет, не сразу, но вскоре после обмена. И тем не менее соблазн был велик. Статус мага позволял многое, но далеко не все. А для высших не все просто не существовало. Они были способны легко сотворить то, что для самого сильного чародея Срединного мира оставалось недостижимой мечтой. И эта мечта могла стать реальностью, при условии своеобразного обмена, конечно. Уж ради которого имело смысл рискнуть. Не всем. Тем, кому это было действительно нужно. Но то, чего хотел Рагнар, шло вразрез с предложением Нерки отдать демону Гретту. Поэтому поначалу Черный Харон отказался от участия в ритуале, но вскоре передумал, решив довериться. Да-да, именно им, высшим силам. Не то, чтобы он сильно веровал, просто его любимая уверяла, что все будет так, как должно быть. И не важно, что она считала правильным исходом свою скорую смерть, а он возможность выменить у демона эликсир бессмертия для женщины, без которой ему самому не хотелось жить на этом свете. Как жаль, что люди в ее мире так быстро умирают. Каких-то полвека максимум, и все. Раньше он был доволен этим фактом, когда собирал урожай купленных душ. А теперь все стало иначе. С помощью специально приготовленных зелий Гретта, сохраняя внешнюю красоту и молодость, прожила с ним в два раза больше, чем ее сородичи у себя дома. Но смерть обивала пороги, незримой тенью скользила за той, которая посмела пренебречь своей судьбой. Черное сердце ощущал приближение рокового часа и боялся. Впервые в жизни он по-настоящему боялся. Боялся, что больше никогда не увидит женщину, подарившую ему такое необычное и удивительно приятное чувство, как любовь. Ее чудесные глаза, ее нежная улыбка, ее преданность, ласка – за это он был готов отдать любую часть себя, даже если бы такой поступок привел к его гибели. Но без Греты участие во Варгале невозможно. Было невозможно, пока в руки черного Харона не попала еще одна человеческая девчонка. Бросив задумчивый взгляд на спящую Луэль, Рагнар осторожно положил ее на кровать и подошел к застывшей рабыне. Она вздрогнула, прикрыла глаза, когда его пальцы коснулись ее влажных щек, стирая блестящие дорожки слез. «Не плачь, мое сокровище, ты ведь сама говорила того, что предрешено не избежать». «Но я не хочу, чтобы она страдала из-за меня», – прошептала женщина, доверчиво прильнув к груди своего господина, и совсем тихо, на грани слышимости, добавила: «Не хочу, чтобы ты жертвовал собой». «Все будет так, как должно быть, милая». Мужские губы тронула слабая улыбка. Он ласково поцеловал свою любимую в светловолосую макушку, бережно провел ладонями по ее гладким косам и, на мгновение прижав к себе, резко отпустил, после чего отступил на шаг и улыбнулся шире. Приподняв подбородок собеседницы, черное сердце проговорил: «Позаботься о моем сыне Грета и о его новом питомце, а то я боюсь, что этот сорванец-экспериментатор сделает из зверушки набитое опилками чучело». Сиреневые глаза испуганно расширились, перестали наполняться слезами. Расчет был верен. Сердобольная Грета испытывала вечную необходимость о ком-то заботиться и кого-то защищать. В этом была она вся, ребенок чужого мира. Если нет возможности спасти брюнетку, которой уготована судьба стать подарком для демона, то нужно попытаться хотя бы сберечь ее животное. Не испортила жизнь его возлюбленную, ничуть. Или это он так старался оградить ее от местных реалий, стремясь сохранить это чуждое и в то же время такое нужное ему существо? Да какое это имело значение теперь, когда настало время прощаться? «Рассчитываю на тебя, любимая», — сказал Рагнар. «А теперь иди, проверь, чем занят малыш. Я скоро вернусь, обещаю. Просто доверься мне и высшим силам. Они ведь никогда не ошибаются, не правда ли?» Неуверенный кивок стал ему ответом. Грета уходила медленно. Неровная походка, подгибающиеся колени. Ее все еще била дрожь, а по щекам, он не сомневался в этом, снова текли соленые капли. Как же сильно хотелось догнать эту хрупкую женщину, обнять ее, утешить, сказать что-нибудь ободряющее, но он сдержался, прекрасно понимая, что так будет только больнее и ей, и ему. Когда ссутулившаяся фигурка исчезла в дверном проеме, Харон тяжело вздохнул, тряхнул длинными волосами цвета глубокой ночи и, подняв с постели свой живой пропуск в мир высших, направился в противоположную сторону, туда, где располагалась потайная дверь, за которой находилась лестница, ведущая в секретное помещение на третьем подземном этаже, на этаже, которого не было в архитектурном плане Харон-Се.